Глава 13. 2 недели в роли каторжника, или вернее члена старательской артели острова Мортон, показались Кленову слишком уж длинными. Ему выдали кирку, отвели место в заброшенном бараке, назначили напарника. Уже через несколько дней стало ясно, что главная цель, ради которой он без сопротивления позволил упрятать себя на Мортон, недостижима. Роман Гравов вновь ускользнул от него. И на этот раз, если верить Гжану, навсегда. Многодневная гонка оказалась безрезультатной. Похоже, ему никогда не удастся разгадать тайну личности этого человека или объекта, как он называл его в последнее время. Роман Гравов исчез в подземных лабиринтах Мортона и уже не представляет для Земли никакой угрозы. Загадка его двойника, найденного мертвым в разбитой космической шлюпке на астероидах юпитерианского пояса, так и останется неразгаданной. Об одном он жалел. Ему так и не удалось посмотреть в глаза этому парню и спросить его о том, что заставило его надеть человеческую личину как маску. Кто он был на самом деле? Какие цели преследовал? Кого считал своими друзьями? Ничего этого уже не спросишь, следовательно, пора возвращаться. Информация, которую он располагал, с каждым днем теряла часть своего значения. Постепенно на Гридосе исчезнут все следы враждебной деятельности. Исчезнет зал с картинами. Исчезнет и сама фирма «Звездокруг». Они заметут следы, и ничего он не сможет доказать. Не поможет даже кристалл с видеозаписью, который он хранил теперь как зеницу ока. Власти Гридоса докажут, что это подделка. Он уже сталкивался с подобным случаем. Всю работу придется начинать сначала. И еще неизвестно, что из этого получится, потому что теперь противник примет все необходимые меры предосторожности. Нужно как можно скорее выбираться с острова. С бывшим напарником Гравова с первого дня у него сложились хорошие отношения. Для побега ему понадобится надежный помощник. И он решил довериться Крестову. «По-моему, вы оба вместе с твоим Гравовым чокнутые. Сколько раз тебе говорить, с острова бежать невозможно. Здесь все предусмотрено. Можно лишь уйти под землю, как это сделал Гравов. Уйти, чтобы никогда не вернуться. Ты этого хочешь?» Крестов раздраженно отшвырнул кирку, вытер пот и устало опустился на груду пустой породы. Дневную норму они не выполняли уже 2 сутки. «Почему мне все время не везет с новичками? Почему именно я должен с ними возиться?» «А вдруг тебе на этот раз повезло?» Кленов обезоруживающе улыбнулся. Опасаясь подслушивающих устройств, свободно разговаривать они могли только в забое. «Ты говорил мне как-то, что не сам побег является проблемой, а наши дальнейшие действия». «Да, я говорил и повторяю снова. Поселения на планете малочисленны. Каждый человек на виду. Полицейская служба наблюдения поставлена прекрасно. Нас обнаружат через 2 дня и вернут уже не на Мортон. Здесь есть места и похуже». «Все это я прекрасно знаю, но ты ведь, кажется, штурман». «При чем здесь это?» Он услышал в его голосе плохо скрытое раздражение. «А при том, что мне надо вернуться в столицу Федерации». «Наполеоновские планы? И как же интересно, ты собираешься туда попасть без корабля?» «Корабли на Гридосе есть». «Да, есть, я их видел. 2 старые колымаги, которые используются для челночных рейсов на спутники. На больше они уже не годятся». «Не скажи, один из них бывший разведчик». «Ты-то откуда знаешь?» «Да уж знаю, должность у меня такая». «Это же какая, интересно?» «Инспектор службы УВИБВА». Долгое молчание повисло в штреке. Было у Кленова одно нерушимое правило. Выбирая себе напарника для участия в какой-нибудь операции, он ничего от него не скрывал. Либо он полностью доверял человеку, либо нечего было и начинать разговор. Теперь он терпеливо ждал ответа, понимая, как многое от него зависит.